эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 11 сентября 2018 года, вторник. В виртуальной студии находится Алексей Орлов и Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Доброе здравие всем! Сегодня тема нашего живого эфира – все о предназначении в этом воплощении. Если вы нас смотрите и слушаете 11 сентября 2018 года во вторник, значит, вы слушаете живой эфир и можете задавать вопросы и писать свои реплики в наших чатах, в чате Народного славянского радио, slavradio.org, это наш официальный сайт, там ищите дальше ссылочку в верхнем меню, гостиная, беседка, чат. Если еще не зарегистрировались, то регистрируйтесь, ну и после этого можете общаться сколько желаете со своими друзьями и задавать вопросы и реплики. А также у нас есть канал в Ютубе, youtube.com/славрадио, славрадио одно слово. Вот, пожалуйста, там вы можете писать вопросы, реплики, комментарии. И, естественно, если вы их пишете на указанных ресурсах, то мы их прочтем. И если они будут по теме эфира без оскорбления каких-то глупостей, то обязательно зачтем. И Александр, ну и я, если это потребуется, будем на них отвечать. Вот такая диспозиция перед началом эфира. А теперь, Александр, как всегда, предоставляю тебе возможность раскрыть тему, которая у нас, еще раз напоминаю, звучит так: все о предназначении в этом воплощении. Ну и потом, как всегда, после небольшой отбивочки, вторая часть нас ждет, где мы расскажем уже то, что думаем по поводу вопросов и реплик, которые, опять же, напоминаем, принимаем только на сайте slavradio.org в чате и на канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Пожалуйста, приступай. Да, еще раз здравия всем. На самом деле тема животрепещущая, мало того, она очень мне любимая, поскольку я непосредственно занимаюсь предназначением и стараюсь раскрывать его людям. Даже уже когда-то мы выступали с подобной тематикой, но мы ее сегодня дополним, расширим, сколько у нас новой энергии, новое понимание, новое видение. Я сам являюсь автором курса «Открой свое предназначение». Ни много ни мало, скажу так, вот уже там с десяток лет занимаюсь всевозможными лекционно-практическими занятиями, и у меня уже есть опыт практически людей, которые более 1000 человек прошли мой курс и смогли его непосредственно приблизиться к своему предназначению и найти ответы на множество вопросов. Поэтому я сегодня постараюсь вкратце с очень-очень сжатым вариантом, но тем не менее я стараюсь передать первичные образы, которые льются рекой открытой душой. И они помогут вам все-таки приблизиться и найти. И самое главное, я вам дам самые простейшие техники, которые есть, и все гениальное просто. Так получилось, я постоянно мониторю, анализирую наработки, технологии, учителей, мастеров. Сам неоднократно посмотрел, прошел и очень много всех возможных курсов. Но квинтэссенция, кто к чему мы приходим, заключается во следующем. Здесь вот все мы находимся, и вот в первую очередь для того, чтобы познать энергии Творца. Давайте вот сейчас с этим немножко разберемся. Как говорится, от самого простого пойдем к сложному. И вот самое простое – это у нас наша, даже в буквице об этом говорится, первая наша единичка – это наше вот единое творение, это наш Творец, Абсолют, в котором мы все находимся, мы являемся частью Него, Он находится внутри нас, ну и везде, вокруг и повсюду. И поэтому мы являемся частью этого большого пространства, и самое главное наше предназначение – чтобы там не удаваться в какие-то супер большие дебри, это познание, то есть повышение частоты вибрации для того, чтобы вы стали первородным творцом. Как это проявляется вообще вот обычному банальному человеку, который там ходит на работу и там занимается, неважно, чем вы там занимаетесь и какие у вас привычки, какого цвета кожи, религии и так далее. Давайте посмотрим простым языком. Если у нас все является первородный свет, первородная материя, то есть которая состоит из семи первичных форм материи, я думаю, все радугу видели. То есть вот этот первородный белый свет, который есть везде повсюду, будь то вы сейчас просветите под микроскопом там стол, стул, компьютер, телефон, руку, ногу, все что хотите, вы там в принципе увидите элементы, молекулы, атомы, ну, то есть определенные структуры микромира, которые проявляются между собой, взаимодействуют благодаря вот этому вот божественному пространству. Мы это называем Святой Дух, как хотите, там ученые называют бозоны Хиггса, которые там доказаны. Ну, то есть, как угодно это назвать. Но частота и скорость вибрации достаточно высокая. А если мы будем анализировать себя как часть Творца, то первая часть понимания, что вообще все делится и разделяется по такому принципу. То есть мы тоже имеем часть вибрации. И в нашей жизни все, если мы начинаем анализировать, сталкиваемся с первым моментом. Вот любой человек, неважно, который он находится на поиске пути, он находится в начале пути. Вот как бы это смешно не звучало, там вы говорите, я там 10 лет, 40 лет сижу, там езжу по всяким там Индиям, Перу, ищу, там нахожу, смотрю, копаю, там книжки читаю. На самом деле человек включается в путь предназначения, это не обязательно там курс пройти или еще что-то такое, это просто инструменты, которые помогают приблизиться к предназначению, но основное предназначение это состояние просветления, когда вы четко понимаете, и вы внутри, ваша каждая клеточка начинает вибрировать частотой вибрации Бога, Творца. То есть вот эти первородные материи, первородный свет, которые есть. Ну, вы понимаете, что ваши руки, ноги, они не светятся так, как светится солнышко, к примеру. Поэтому мы должны своим сознанием, которым мы воссоздаем эту реальность, об этом уже тоже очень много чего доказано, наказано, рассказано, повторяться не будем. Но вот тут самый важный момент, с которого мы начинаем. Любой человек, который хочет вообще понять, где его предназначение, он сталкивается с первой, одной интересной закономерностью. Вообще все во Вселенной, оно ну, вообще в человеческом мире, на планете Земля, в Солнечной системе, оно закономерно. Если вы начинаете это анализировать и начинаете копать, читать, огромное количество тренингов, семинаров, там, мастер-классов, ведических знаний, которые сейчас есть на наших просторах, они сводятся к простым вещам. Это познание самого себя. И вот от этого мы отталкиваемся. Для того, чтобы познать самого себя, мы поймем то, как работает природа. То есть природа – это наш самый-самый главный учитель, ну, то, с чего мы можем находиться. То есть наше пространство, которое создано Творцом, оно является непосредственно главным нашим учителем и открывателем нашего предназначения. И потом проанализируем, поскольку мы же находимся здесь и познаем все, и ищем, интересуемся. Как работает природа? В ней есть определенные законы. Если мы посмотрим, то это точно такие же законы есть в небе. Если мы посмотрим, точно такие же законы есть в космосе. Точно такие же законы сейчас, если вы посмотрите, как живут микробы, бактерии, точно такие же. То есть по факту есть некие космические законы, которые помогают нам понять предназначение. Отсюда мы сталкиваемся со следующим моментом. Первое. Что же это за законы, где они написаны? Вот многие там воспринимают, должен обязательно быть какое-то писание на каменной табличке, которое передано в кустах, где-то там, ее по-любому должны прочитать кто-то там. Ну, не обязательно это так. Во-первых, эти законы, это, знаете, как говорят, неписанные законы, они сами собой разумеются, потому что они существовали, существуют и будут существовать. Итак, первое, все есть результат наших мыслей. Мы должны понять, что мы все создаем своим сознанием, и слава богу, ученые, которые описали, как происходит процесс смотрения вообще пространства через зрение, они об этом уже очень много написали. Мы создаем тождественную копию Вселенной. Как это понять? Ну, давайте простое самое объяснение, которое я нашел в свое время, и мне оно было очень понятно, и в ходе сегодняшней лекции я вам это покажу и постараюсь доказать. Вот смотрите, у каждого есть мобильный телефон, да даже там средства коммуникации, через которые вы сейчас слушаете данный эфир. И по факту, ну вы просто смотрите на какую-то коробочку, телефон или еще что-то, но вы же не видите электромагнитного поля, излучения. Это о чем говорит? Что ваша мысль, она уже обусловлена вашим сознанием. То есть вы сказали, и ваши генетические предки давным-давно сказали, ну, нету электромагнитного излучения, неважно, благодаря войнам, благодаря там еще каким-то там делам, Кали-югам и ночам Сварага, как говорится. Мы сейчас не будем уподобляться именно в эти детали, мы просто скажем следующий аспект. Мы обусловились то, что мы не видим электромагнитного поля, и наш диапазон частоты видения зрения, он не позволяет нам видеть электромагнитное поле, но оно же есть. И излучение есть, ну, все возможные, как бы я сейчас говорю про самый простой момент. То есть получается, мы видим реальность, которая неполноценна. Ну, то есть мы не видим электромагнитного поля, мы не видим инфракрасное излучение, ультрафиолетового. То есть, а если вы знаете, есть животные, и растения ориентируются, и они могут определять, как бы имеют сенсорное видение, ощущение, чувствование непосредственно этих процессов. То есть получается, наше сознание в первую очередь, оно разделяет на первый главный закон, от которого все и делится. То есть что мы создаем своим сознанием? И тут наше предназначение автоматически у каждого человека делится на три части. Первое. Ну, опять же, не обязательно конкретно на три, но поскольку у нас все, Бог любит Троицу, так называемое, оно у нас так проявляется. Итак, что же это за части? Первое, планетарное. Мы в нашей планете должны чему-то достичь, то есть каждый мастер своего дела. Кто-то тренер, кто-то оратор, кто-то пирожки продает, кто-то их печет, кто-то метет улицу. И вы должны научиться стать мастером этого дела. Максимально улучшить все возможные варианты наработки для того, чтобы понять, как этим всем делом управлять в этой иллюзии, которую вы создали собственным сознанием. Второе. Если у нас есть планетарное, то есть мы что-то в этом мире, в пространстве находимся, где-то как-то там находимся и взаимодействуем. Понятное дело, есть еще второе предназначение. Это гуманоидное предназначение. Это означает, что вы должны родить потомство, и, как говорится, передать ему все знания. Это не просто родил ребенка, все, и забыл о нем. Это означает в том, что вы должны передать потомство, древности, наши предки к этому серьезно, осознанно подходили к вопросу, подбирали даты, время, были целомудренны, сохраняли законы рита. Кто хочет об этом, может почитать, поскольку появляется эффект телегонии, непосредственно первый мужчина закладывает прообраз женщине ребенка и закладывается генетическая матрица, поэтому большинство там проблем родовые, потому что дети не слушаются, они подключены к множествам родов. Ну и вообще это целая отдельная система, и вообще, наверное, отдельную лекцию надо прочитать по этому поводу. Но не будем об этом, то есть вы максимально взаимодействуете, и у вас есть такое, как говорится, предназначение. То есть это не банально, мы вообще должны научиться в понимании данной лекции многообразному, многопроявленному. Я стараюсь максимально передавать эти первичные образы, чтобы понимать, предназначение нельзя буквально принимать, что вы на всю жизнь только должны быть там философом или пирожки готовить. Вы должны в первую очередь заниматься непосредственно, ну, как говорится, реализацией себя и развитием себя. И автоматически отсюда у нас появляется следующее понимание. Что же это за понимание? А понимание заключается в следующем, что есть и третье предназначение. Третье предназначение заключается в вашем духовном развитии и эволюции. То есть вы должны сознательно расти и переходить в более высокие уровни эволюции, и эти более высокие уровни будут у вас проявляться в виде осознания, в виде способностей, в виде всевозможных качеств, которые вы нарабатываете. Таким образом, вы понимаете, что эти качества мы нарабатываем в течение жизни, и у нас появляется второй закон. Все, если у нас первое, мы создали все мыслью, то второе, закон подобия. Все подобно. И мы автоматически понимаем, что все в мире подобно, мы это все дело притягиваем, и мы обучаемся одновременно. Все вокруг нас по закону притяжения, оно резонирует и взаимодействует. То есть тот мир, который мы находим, та реальность, которую мы создаем, те уроки, которые мы проходим в нашем окружении, в пространстве, будет все похожее, но не одинаковое. Как устроено? Ну, давайте посмотрим, поскольку в по этому закону, каждый закон, нету такого понятия, один закон главнее другого или еще что-то. Это означает, что просто эти законы между собой, они накладываются, пересекаются, и они одновременно друг друга дополняют. Ну вот простой пример, вот смотрим. У нас все же эти миры, они проходят и проходят на одинаковом уровне. У нас есть клетка мозга, она подобна Вселенной. И точно так же, как Вселенная, вот если вы возьмете, мне вот очень нравятся примеры, сейчас есть всякие, ну я думаю, вы видели фотографии в интернете всевозможных спутников, типа Хаббл или еще чего-то, когда вы можете просто-напросто взять фотографии Вселенных и фотографию клетки мозга. Вот если вы там в фотошопе поиграетесь, увеличите, то в принципе, по большому счету, это похожие картинки. Они похожи, но они не одинаковые. В том числе, если мы говорим о рождении клетки и рождении, формировании, как бы, зарождения нашей жизни, она по такому же принципу подобна, как зарождение и смерть звезды. То есть процессы, они очень сильно похожи. И автоматически все вокруг в пространстве притягивается. То же самое мы можем понять, что если мы смотрим, там, допустим, на глаз человека и потом смотрим на туманность, то автоматически оно в том числе такое же похожее пространство. Отсюда появляется следующий момент, о котором нам нужно понять. Вот урок, который среднестатистический человек задает, он приблизительно выглядит следующим образом. Ну, скажем, хорошо, мы должны понять, что Вселенная, она огромная. Вселенной мы есть галактики, есть метагалактики, есть множество еще планет и, ну, и так далее. То есть это целое пространство, которое между собой. И мы маленькая точечка. И если вы думаете, что в этом гигантском пространстве, в котором вы находитесь на планете Земля, которая маленькая точечка, эта маленькая точечка, вам надо обязательно ходить там на работу или еще что-то такое, ну и делать какие-то банальные бытовые вещи, которые вы делаете в большинстве случаев, отчасти это так, но большинство людей ограничиваются этим, ну, только вот выполняя какое-то такое банальное действие, просто ходить на работу, они думают, что это предназначение. И вот отсюда составляется один из главнейших законов нашего Творца. Это закон роста. Ну, одновременно он переплетается с законом любви. Что такое закон любви? То есть люди Бога ведают, когда мы имеем чистоту вибрации, такую же, как Бога, и познаем его через нашу деятельность. То есть если же вы остановились в своем развитии, остановились в воспитании детей, остановились в своем духовном развитии, вы автоматически нарушаете этот закон и не выполняете свое предназначение. И вот большинство людей, если там просматривать, допустим, их задачи, какие в них есть в жизни, то бывает так, что человек просто-напросто думает, у него просто эта задача и все. Но если взять астрологию, нумерологию, у вас есть очень много жизненных испытаний, о которых мы сегодня поговорим. И вот у нас вся наше предназначение условно, помимо наших космических законов, которые есть, которых я дольше продолжу, оно делится на... Есть судьба, и судьба делится на так называемое наше будущее. Это на доля и на доля. То есть вы, попадая в эту реальность, в эту реинкарнацию, смодулировали себе определенный жизненный опыт, который вы сами себе схватили и сказали, вот в этой бы огромной вселенной галактике, в пространстве на планете Земля я буду проходить какой-то уникальный опыт. И я хочу его пройти уникально для того, чтобы потом его внедрить, применить, построить, осознать, передать, усовершенствовать, расширить. Поэтому главную миссию, которую вы должны поставить, это должны поставить задачи любви непосредственно к тому, чем вы занимаетесь. Вы должны понять, что самое ценное – это время, которое вы вкладываете. Ваше предназначение – правильно и эффективно использовать время. Поскольку у вас не так уж одновременно вы и бесконечное, и бессмертное существо, ваша душа имеет множество воплощений, множество там, сотен тысяч разных опытов. Но, тем не менее, при этом все, вы проходите в данном случае в этом воплощении определенные уроки, и вам надо их пройти, ну, так называемый, сэкономить время и не потратить его впустую. Мне очень нравится пример, я очень часто его привожу. Представьте себе, что вы идете, вот, я думаю, большинство здесь слушателей заканчивало высшие учебные учреждения, и они, когда поступали, либо они, их там понятия не имели, куда они идут, потому что им там родители сказали, или даже они туда идут, Ну, и им сказали, там, проучишься там 4, 5, 6, там, сколько-то лет, и получишь диплом. А ты говоришь, о, класс. Но в момент, когда мы поступаем, мы в большинстве случаев еще не совсем понимаем вот этот вот момент, а что же будет на выходе. Мы не знаем, какие будут экзамены. То есть мы понимаем, что там будут какие-то предметы, какие-то экзамены. Но мы же прямо там при поступлении не бежим от того, что нам говорят, ну там на втором курсе вам будет так тяжко, что вас там выгонят или вас практически выгонят. И мы проходим эти уроки. Как проходить эти уроки, как проходить уроки закона роста? И, как я уже говорю, у нас есть и закон реинкарнации, то есть мы перевоплощаемся из воплощения в воплощение, так называемые семестры, ну назовем их так, для того, чтобы пройти и стать эволюционировать в Творца. Напомню очень важный момент. У нас все наше сознание и вообще все пространство, оно имеет энергию. И эта энергия имеет разный частотный диапазон. И вот следующий закон, он закон дуальности. Все черное и белое, белое и черное, инь и янь. Мир у нас дуальный, нет ни хорошего, ни плохого, есть только то, что нас радует или то, что нас огорчает. Есть энергия разрушения, есть энергия созидания. Отсюда у нас вытекает такое понятие, как у нас есть низкочастотный вибрационный диапазон, то есть это эмоции такие, как горе, страх, там, обида, там, возмущение, ложь, раздражение, ярость, гордыня, там, какой-нибудь гнев, превосходство, сомнение, самость, жалость. И высокочастотные мысли, которые, ну и вибрации, которые есть. Соответствие, принятие, благодарность, любовь, как говорится, великодушие, сердечная благодарность, единство, сострадание, ну и безусловная любовь, и самое высшее проявление. И мы понимаем, что вот в этих вот двух у нас проявлениях, в этом дуальном мире, мы их проходим, эти уроки. Поскольку мы находимся в плотном пространстве, где находится сейчас первый перечисленный спектр низких энергий, мы проходим эти уроки. Ну, мы же понимаем, что не все сразу же в институте проходили экзамены с большой-большой огромной любовью. Хотя нам надо было это научиться. И мы проходим уроки только тогда, когда мы относимся к ним с любовью. Но когда мы понимаем, что это жесткое испытание, то вначале мы всегда думаем, что это, ой, там тяжело как-то. А потом это проходит, и мы еще вспоминаем, и будем радоваться, ой, как было классно, как было весело у нас там. Было там так тяжело, но было весело. Я думаю, большинство здесь присутствующих было такое ощущение, когда у вас там в институте вам было тяжело, а потом вы уже закончили, там, бог знает сколько лет, и вы сидите и вспоминаете, ох, как было, вот если бы не этот преподаватель, я бы там не научился там физике, химии, математике, там, иностранным языкам или еще чему-то. Ну, приблизительно здесь то же самое. Мы здесь для друг друга учителя и ученики одновременно. И таким образом, когда мы это понимаем, мы понимаем, что в нашем мире это все заложено, эти уроки. Ну, в среднем оба, ну, так назовем это, скажем так, у нас все идет по принципу сакральной геометрии. И поскольку наше физическое тело, которое мы являемся и имеем, и состоит из множества там, атомов, молекул, микробов и всего-всего-всего-всего, оно тоже сохраняет все эти энергетические законы. Так вот, несмотря на все это, мы понимаем, что даже наше физическое тело имеет самое главное внутри нашей структуры – это ДНК. Это энергетическая память наших предков, родов, и там записано наше предназначение. Это энергоинформационная структура, которая записывает все то, что мы должны сделать. Ну или, так скажем так, это чертеж. И большинство людей очень часто ошибаются, когда обращаются там, к ясновидящим, к экстрасенсам. Вот думаю, что только экстрасенс 100% им скажет там бросить, не бросить, ну что там, Кольку, Машку, или там менять работу, не менять работу. Предназначение заключается в том идти по своему собственному пути состоянием сознания любви. И экстрасенс может видеть только максимальную вариативность, множество этих вариантов, которые проходят одновременно, параллельно. То есть вы просто выбираете эти варианты, опять же напоминая первым законом, законом свободы воли, и одновременно вы добровольно выбираете свои мысли, вы добровольно, вы соглашаетесь либо видеть энергию мобильного телефона, электромагнитное поле, либо не соглашаетесь. Это лишь только ваш выбор. Это вы, лишь только ваш выбор, который вы непосредственно договариваетесь. Отсюда у вас вытекает следующий аспект понимания, который нужно осознать. То, что когда вы это делаете, когда вы это понимаете, происходит хорошо. У нас эти, есть так называемые 144 ступеньки опыта, которые мы должны пройти. Это не означает, что у вас 144 воплощения будет. У кого-то их может быть тысячи, кто-то остается на второй год, кому-то здесь нравится, кто-то побыстречку пришел, ушел и пошел в другие миры, там, на Альфа-Центавры всякие, Ингарды и другие планеты, которые, откуда вы там приходили. У нас здесь сейчас вообще уникально квантовый переход сейчас на одно физическое тело, там очередь стоит порядка 10 тысяч душ и больше. Поэтому вы должны существенно радоваться, там более 80 миллиардов душ стоит и смотрит вообще, как здесь классно и замечательно. Здесь так называемый универсальный тренажер для взращивания богов. Вы можете об этом почитать в славяно-арийских ведах, там об этом очень красиво написано, и вы это поймете, когда вы это осознаетесь. Хорошо, как же осознаться, как же к этому придвинуться, как же понять ДНК? Так устроено, что наш мозг работает на 100%. Ну, из этих 100%, как мы все знаем или не знаем, большинство знает, слышали, он работает плюс-минус там у кого-то 5%. И большинство людей не развивают способности, они уже запустили привычку, их устраивает этот мир, эта реальность, их устраивает понимание то, что они не используют способности регенерации организма дополнительные. Хотя есть огромное количество людей, которые рождаются со способностями. Это о чем говорит? О том, что эти генетические программы помогают человеку вскрыться и раскрыть максимально там, плюс-минус, чуть больше, чем остальные, свой потенциал. Отсюда появляется очень интересный аспект. Не важно, какое количество жизни вы прожили, а важно, как вы прожили, насколько качественно вы прожили. То есть, если вы высокоразвитое существо духовное, то автоматически вы можете, как говорится, как отличник пройти и пройти все энергетические уровни, которые есть. Отсюда вытекает, что наше предназначение имеет точки испытания. Что же это за точки? Ну, в среднем это жизненные испытания, которые вы себе сгенерировали. Ну, эзотерики это называют контракты, энергетические, то есть определенные точки и пространства, в которые в определенный пространственный процесс, то есть времени у нас, опять же, не существует, есть просто текучесть, это один еще из космических законов, то есть энергия перетекает. То есть у вас это событие может пройти сегодня, если будет достаточные условия энергии, обстоятельства, пространства, а может не произойти никогда. Поэтому, если кто-то читал, я думаю, большинство читали или слышали про Катрены Нострадамуса, или про Катрены, или предсказания Ванги, или Эдгара Кейси. То есть многие, когда начинали трактовать, они вот понимали там события, все, катастрофа, апокалипсис, а этого не произошло. Потому что после 2012 года произошел процесс квантовый скачок, произошла перестройка пространства, перестройка этих энергий и перестройка в переход человека в сознательный уровень. Постепенно мы приближаемся, частота планеты Земля повышается, у нас включается сознание, у нас открывается. И вот эти вот 5% начинают постепенно расширяться. Наша ДНК, которая была повреждена войнами, обидами, злостями, проклятием, магией, там, инквизициями и непонятно всякими там делами, которые были в темное время суток, то сейчас оно восстанавливается благодаря первичному свету, который идет от Творца. То есть что такое в темное время суток происходит? То есть наша планета, она двигается в Солнечной системе, а Солнечная система двигается по отношению к галактике и центральному Солнцу. И вот если раньше мы там отдалялись от него, и было темное время суток, то есть мы свет не получали, наша ДНК не подпитывалась, и эти способности угасали. То есть сейчас мы приближаемся к этому, и один из самых ярчайших аспектов понимания и примеров является пример, заключается, когда рождаются дети индиго, кристаллы, дети со способностями, и открываются у них уже там природные дары, таланты. Очень яркий пример по закону подобия и по закону непосредственно, которым у нас есть мысли, дуальности, у нас работает все наше пространство. И если вы понимаете ваши мысли, негативные эмоции, которые вы приходите как уроки, то есть уроки, по сути дела, это вот эти испытания. То есть в каких-то жизнях вы были и убийцей, и там, и насильником, и еще кем-то. Но если вы осознали, что вам этим быть не надо, вот такой вот урок, вы его сдали экстерно, вы поняли, что осознали, и все есть мысль. И, кстати, ученые доказали, если вы сейчас будете думать или закроете глаза, будете думать, визуализировать яблоко или кушать яблоко физически, или спать и представлять, что вы кушаете яблоко во сне, ваши нейроны мозга, они будут реагировать одинаково. То есть все равно, в принципе, по большому счету, как вы проходите этот опыт. Будь то вы фантазируете, Будет вы, но вы проходите этот опыт. И чем быстрее вы пройдете все эти состояния греха, страха, смерти, одиночества, самоубийства, то есть вы максимально накопили, осознали, прошли, и таким образом у вас нет в этом потребности заново крутиться, создавать эти негативные эмоции. А поскольку у нас все в мире подобное, и мы знаем наши негативные мысли, они влияют на воду, с которой мы состоим. Низковибрационный спектр влияет на воду, она становится там грязной, мутной. Ну и кто смотрел фильм «Вода», я думаю, все понимают, о чем я. Ну или положительные мысли делают красивую воду, появляются кристаллики воды такие, частотные характеристики, и наша ДНК, она такое же копирует, как и вода, абсолютно. Поэтому мы должны понять, что у нас происходит следующий аспект. Когда человек рождается, проходит определенный урок, он попадает, выбирает своих родителей, выбирает папу, маму, знакомит их через родовую систему, то есть это общая единая система, так называемый наш славянский бог-род, то есть это множество душ, которые коллективно разделились на непосредственное проявление на планете Земля для того, чтобы эволюционировать свет и любовь и стать Богом. То есть мы все частички Бога, или как мы знаем, вот кто учился буквице, это вот вторая буквица Боги. Когда мы понимаем, это множество богов, которое проявлено. В данном случае это люди, это единую систему, которая создает Бог-род. И вот когда мы выбрали наших родителей, мы понимаем, что мы выбираем место, где происходит зачатие, время, где происходит зачатие, позиция там, планет, галактик, потому что это влияет на характер, на энергию, на определенные обстоятельства. Ну, я думаю, об этом уже не надо рассказывать, если люди родились в одно и то же время, в одном и том же месте, ну, там, на пару там, минут, секунд или там, часов, то они имеют уже отличие в характере. И это тоже многие доказывают. Поэтому мы загружаем определенные программы уроков, то есть те, которые мы должны пройти на это воплощение. И эти уже уроки, они формируются через воспитание наших родителей, формируется наша генетическая обусловленность. Поэтому один из аспектов зачатия ребенка – это сумма генетики родителей. И от генетики – это главный фактор вашей регенерации, осознания, включения вашего предназначения – и все остальное. То есть чем быстрее, чем чище генетика, тем быстрее у вас включится память, тем быстрее у вас включится осознание, и тем быстрее у вас включится ваше высшее я. Итак, что же такое высшее я? Вот такой модный термин. Многие сейчас об этом пишут, и многие понимают. Высшее я – это вы сами, то есть вы на 100%, то есть ваш мозг, который работает на 100%. Я думаю, каждый это ощущал, когда у него там были какие-то озарения, просто там он идет и хоп, ни с того ни с сего у него там озарение, или пойди туда, налево, направо. Мы это называем интуицией. То есть, ну, конечно, иногда испускают ангелы-хранители, это тоже отдельная тема о высших силах, о которых мы в других программах будем говорить. Но в данном случае в большинстве, когда мы чувствуем состояние любви, счастья и сердца, чувствуем состояние такое принятия, это мы сами себе отвечаем, говорим, куда нам идти, что нам делать. И вот эти вот уроки мы проходим, и чем чище вы от всех этих энергетических, родовых, генетических проблем, то автоматически, тем быстрее у вас лучше интуиция, тем быстрее вы связь, и тем быстрее вы понимаете, куда вам идти. Мне нравится пример, он самый яркий, когда многие задают вопрос, там, скажи мое предназначение, или я иду по предназначению. Ответ очень простой, он в древних сказках написан в том числе. И, кстати, рекомендую читать древние наши народные сказки, там есть практически все примеры, которые помогают нам приблизиться к реализации своего предназначения. Это одно из аспектов, который помогает ребенку пройти, загрузить уроки через понимание, как сказочные персонажи, через образное мышление развивая, через понимание мировоззрения, мировосприятия, могут непосредственно понять. А уже потом ребенок решает и понимает, нужны ли ему подсознательно эти уроки или нет. Или даже если эта ситуация повторится в его жизни, как он себя будет вести, потому что он уже имеет квалификацию. Как я вот называю, если вы делаете все хорошо, то у вас все идет легко, быстро, гармонично, комфортно, вы в состоянии баланса и равновесия. Это еще один из законов, который вы должны пройти и научиться. Все в нашем мире находится в гармонии. То есть если вы в гармонии, у вас этого не проходит, у вас, естественно, и предназначение не выполняется. Как это проявляется? У нас проявляется это в виде, ну, я это называю защита от идиота, это когда апатия, депрессия, болезнь. Вот очень важный аспект, вы должны понять, что вы должны главное себя чувствовать. Вот яркий пример, сказочка там про Иванушка дурачка, или там, ну или вот все подобные такие же сказочки. Помните, да, как он там на печи сидел, сидит себе, сидит, ну и там и про Емелю и так далее, не имеет значения. То есть у него был определенный стиль поведения, жизненная цель. Может быть, для всех он был дурачком, а на самом деле дурак – это тот, который думает в дуальном мире, двух или больше измерений. То есть у него было, может быть, с точки зрения обычного обывателя, дурацкое поведение. Он посидел, подумал так: вот это я буду работать, вот это я буду зарабатывать деньги, вот там добиваться фермерством, все такое. Я посидел, медитировал, сидел себе на печи, медитировал. Накопил кинетическую энергию, то есть печку прокачал, все его атомарные структуры, печка как двигатель. Уже даже сейчас есть видео в интернете про древние наши артефакты древности. Я смотрел, аж слава богу, что люди начинают вспоминать и понимать, что это на самом деле так и было. Люди пользовались искателями, самобранками, как 3D-принтеры, которые сейчас. Что-то сейчас это никого не удивляет, только технология помощнее была. Как и печки, которые двигаются. Вы же на автомобилях ездите, вы не удивляетесь. А вот печка ездит, это уже ого-го. Поэтому он приехал, печка, и решила там все его вопросы. И вы жизненно проходите определенные уроки, у каждого они свои. То есть, когда вы проходите эти уроки, у вас получается следующий аспект. Вы загружаете эти уроки, и после того, когда вы их загрузили, у вас происходит, ну, назовем это так, у вас происходит непосредственно главный ваш опыт, который вам надо пройти. Это мы называем судьба. Это золотой путь. Чем отличается золотой путь от белого пути? Вообще, что это такое? То есть, ну, понятное дело, я уже говорил в начале нашего разговора, то есть золотой путь – это приближение непосредственно к Творцу, первоисточнику. В наших народах это называется божественный Ири, так называемая энергия сердца Творца, единое пространство. И мы к этому эволюционируем. Но если мы очищаем свои плохие стороны, вот плохие стороны, плохие привычки, убираем вот этот, весь этот негатив, это и есть белый путь. То есть это белый путь, то есть мы очищаем, чтобы пройти по золотому пути. Поэтому всегда нужно работать над собой, всегда нужно работать над своими качествами, всегда нужно работать над своими привычками, целями, делами, и тогда вы будете выходить. Вот это состояние, когда вы отдаляетесь от предназначения, я это называю защита от идиота. У вас включается апатия, депрессия, болезнь. То есть вы сами себя не слышите, вы не слышите свою интуицию, вы не слышите свой внутренний голос, вы не слышите подсказки, которые вас пытаются привести к точкам, которые вы сами себе сгенерировали. То есть, чтобы у вас произошло еще одно событие. Ну, иногда люди это не совсем понимают, не могут непосредственно преобразовать понимание этого задума, который есть, и мы появляем в такой аспект, который называется «все есть мысль с разной частотой». На какую частоту настроен ты? И мы понимаем, что наш мир – это зеркало. То есть, если вы думаете, что все плохо, в мире будет все плохо. Весь мир будет отражать, будут говорить там о каких-то проблемах, о отсутствии дорог. Там. Есть люди, которые для них любая дорога, она хорошая, или они просто-напросто возьмут и решат проблему с дорогой. То есть, нужно понимать, в какой частоте вы находитесь. Отсюда мы появляем, что все сущее является энергией, которая вибрирует на различных частотах. Чем медленнее она вибрирует, тем плотнее она становится. С ростом частоты вибрации плотность и осязаемость энергии постепенно уменьшается. И в определенный момент она покидает диапазон частот, доступный для восприятия человека. То есть простым языком вы будете выпадать для пространства. Человек, который пробуждается, человек, который включает себя сознательно в понимании того, куда ему идти, зачем ему идти, почему ему идти, он автоматически для своих друзей, которые там выходят там, на работу или в депрессии, он может быть инакомыслящим, он может быть непонятным для общего пространства, потому что он выходит на свой путь. И, ну, в психологии это называют выход из зоны комфорта. Я думаю, большинство слышали это выражение. То есть, когда вы начинаете понимать, что все, мир – закон зеркала, и все, один еще из законов является взаимосвязи, что все мы между собой взаимосвязаны, то Таким образом появляется следующее, что когда мы между собой взаимосвязаны, мы и влияем на пространство. То есть вы своими действиями, своими осознаниями, эмоциями и выполнением своего предназначения можете существенно поменять мир. И большинство людей вот, там, бегают, там, пытаются говорить, так что, чем я могу помочь? Или что сделать так, чтобы там правительство поменялось? Или там куда, кому бежать, за кого голосовать? Да не надо ничего делать, нужно с собой заниматься. Нужно понять, чего вы уже разработали, сгенерировали. Ваш мозг работает частотой 2 терафлопса. Все компьютеры в мире работают частотой 1,5 терафлопса. Ваша суперсовременная машина, которая работает с суперчастотой, она нагенерировала уже все. И поэтому большинство вот ученых сейчас, они только начинают догадываться, понимать, уже кто-то даже начинает находить ответы на вопросы. Большинство думали, что гены, они вот вредоносны или они там мусорные. На самом деле вы мыслите в прошлом, будущем и настоящем. И эти гены, они включаются в другой частотной характеристике. И таким образом ваше предназначение, оно не может быть линейным или локальным, оно многомерно. И когда вы начинаете меняться, вы начинаете менять свое пространство, вы начинаете сиять и светиться. И тогда вы проходите свои уроки. То есть по факту мы понимаем, чтобы найти свое предназначение и пройти, у нас есть определенный путь. Ну, назовем его условно путь предназначения. Хотя по большому счету этот путь, он называется путь прогресса. Ну и, как говорится, поскольку у нас есть закон дуальности, есть путь регресса, ну или деградации. И в этом нам помогает гуна невежества, то есть это состояние, в котором мы делаем невежественные поступки, мысли, дела и так далее. Причем, прошу заметить, не имеет значения, делаете вы их физически или делаете вы их в мыслях. Ну и гуна страсти, когда вы в страстях, в порыве делаете что-то там, обдуманное, необдуманное, и вы сами знаете, чем может это заканчиваться. Если человек в состоянии гармонии и благости, он переходит в духовный мир и проходит именно путь прогресса. Наша задача – выйти из состояния страсти и привязанности ко всему и невежества к самому себе и пространству. То есть мы должны понять, кем мы являемся. У нас есть, конечно же, множество мыслей. У каждого человека они хотятся, роятся, и этих мыслей очень много. И в течение дня мы генерируем от 144 тысяч мыслей до 7 миллионов. И эти мысли, они комбинируются. То есть если вы отследите свои мысли, чем вы занимаетесь, куда вы идете, зачем вы идете, почему вы идете, и тогда вы поймете, если вы хотите менять мир, меняйте свое мышление. А как вы можете поменять мышление, если у вас одинаковые мысли? Ну вот один из ярчайших примеров одного великого учителя Иисуса Христа или Радомира, так называемого Йешуа, такие приблизительные слова. Когда вы сделаете внутреннее как внешнее, женское как мужское, мужское как женское, тогда вы войдете в царствие. Тот, кто обретет толкование этих слов, не вкусит смерть. То есть вы должны стать настолько гармонично внутри с самим собой чисты, тогда и внешний мир станет отражением. Вы сможете видеть Бога внутри себя и получать ответы на все вопросы. Об этом пространстве, в котором мы живем, очень хорошо описано в многих трудах, и как мы проходим, у нас есть 7 энергетических тел, не только физическое, а сейчас еще открываются космические тела и космические чакры, которые есть, поэтому их далеко не 7 и даже не 9, их уже больше, активных больших 22, а если с периферийными 49, и доходит до 144, если с маленькими. То есть получается, это целый огромный процесс, и каждая чакра, и каждая ваша энергия, она живет в этом пространстве для накапливания этой энергии и прохождения определенного своего предназначения. То есть получается, то, о чем мы думаем, то мы и чувствуем. Что мы чувствуем, то и мы излучаем. Что излучаем, то и получаем. И наше предназначение заключается в комбинации эволюционного системного роста. То есть если вы каждый день над собой не работаете, то вы не можете сделать прогресс. Да, вы можете попробовать, это знаете, что такое опыт, когда вы наступаете на грабли, а вы уже в каске, то есть вы уже имеете опыт и квалификацию. Понятное дело, что у вас будут определенные ловушки, которые вас будут тормозить. Ну что это за ловушки? То есть ловушка эго, вы проходите через эгоизм, надмерность, веру в мысленные убеждения, тщеславие, гордыню, уверенность в своей правоте. Нужно подружиться с эгом, его расширить границы, уметь спокойно и умеренно учиться, замечать уроки Бога в каждом событии. Все буддийские, индийские, там еще какие-нибудь кришнаитские течения, они позволяют понять, что все есть это обучение, все есть это моя иллюзия, в которой мы учимся, нужно нам понять отражение этих уроков. Понятное дело, есть уроки похоти, это круговорот желаний, непотребностей, жизнь ради физического тела и пяти органов чувств. Нам нужно научиться благодарить Бога за все, что Он дает, жизнь, потребности и без желания. Максимально понять, что если нам надо, просите и дадут вам, стучите и откроют. Мы можем получить все, что мы хотим. Силой мысли мы можем воссоздать. Это, пока мы этого не научились, оно может притянуться и материализироваться, или у нас появятся способности и понимание, как это сделать, и мы просто это создадим своими руками. Ловушки привязанности. Мы привязаны к еде, к действиям, привязанности к внешним словам, зрелищам, ну, там, телекам, социальным сетям и так далее. То есть мы должны научиться непривязанность, жить, посвящая действия абсолютно, то есть сознавая, что все дары от него, и мы должны понять, что же нам создать такого уникального, интересного сегодня. То есть каждый день как новый, он уникальный. Мы находимся в сознании, в совместном знании с Творцом. Мы находимся в счастье, мы соучаствуем с Творцом. Поэтому если вы не получаете счастье, то вы автоматически не в взаимодействии с Творцом, вы не проходите эти опыты и не эволюционируете. Ну, понятное дело, ловушки жадности, к еде, к вещам, к деньгам, накопительство, скупость. Мы должны научиться заниматься благотворительностью, творить и жить в радости. Ну, один из самых ярчайших примеров, когда вот люди там сидят, копят. Мы должны понять, что мы приходим в этот мир сами и уходим из этого мира сами. И вот эти все игрушки здесь остаются. Ну, кто-то об этом накапливает и не умеет делиться, не умеет понимать. Когда мы освобождаемся от того, что имеем, мы получаем то, в чем нуждаемся. Это один из законов, который мы понимаем в пространстве. Это закон пустоты. Для того, чтобы произошло изменение в вашей жизни и вы вышли на путь своего предназначения, первое домашнее задание – освободитесь от ненужного. Освободитесь от вещей в жизни, которые вы хотите. То есть уберите ненужных людей, события, мысли, ненужную работу. Проведите аудит своей жизни, как вы хотите видеть. Здоровье, карьера, личная жизнь, духовность, яркость жизни, эмоции. То есть полностью аудит этого всего дела. Для того, чтобы это начать, напишите своих 10 желаний, вот любых, материальных, нематериальных. И потом, эта универсальная формула, она работает просто безотказно. Потом напишите 10 вот этих желаний, распределите их по степени желаемости. Один самое желаемое, два менее желаемое, три менее желаемое и так далее. В колоночку, просто цифрками. А потом распределите по степени реальности. Один самое реальное, два менее реальное, три менее реальное и так далее. И вот когда вы это распределили, у вас две колоночки. Одна желаемость, другая реальность. Возьмите третью колоночку. Третья колоночка – это непосредственно среднеарифметическая. Первая цифра с первой колонки плюс первая цифра со второй колонки – приплюсовали, поделили на 2. У вас будут цифры 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Это цифры от меньшего к большему, та последовательность, которой нужно двигаться для достижения цели. Цифры с запятой, это означает, либо вам не хватает энергии, либо понимания. Цифры повторяющиеся, это означает, одно желание зависит от другого. И вот двигайтесь, улучшайте себя постоянно во всем. То есть заведите дневник, и прошел день, проанализировали, что вы сделали, что вы не сделали. У вас был реальный рост или нет? Поблагодарите, записывайте идеи, осознание, сны, эмоции, чувства. Это многопроявленный мир, он дает нам кучу возможностей, кучу. И отсюда у нас появляется, конечно же, когда мы не выполняем свое предназначение, не выполняем эти жизненные опыты, пути у нас появляются ловушки гнева. Обида, глупость, злость, агрессия, ненависть, ссоры, войны, ну, понимаем. То есть мы должны научиться сохранять покой, жить без желания чего-либо от других. То есть абсолютно в полной гармонии с этим миром. То есть отсюда мы понимаем, что когда мы освободились и выкинули вещи, события, мысли ненужные, мы уже внутри начинаем понимать. Очень просто, если вы хотите понять, стоит ли вам быть или делать, менять работу или не менять, вот закройте глаза, сделайте там, допустим, шаг влево и представьте себе вашу там работу. А потом встаньте назад и сделайте шаг вправо и представьте себе другую работу или любой другой выбор. И вот встаньте посередине и задайте себе вопрос по моему предназначению, моя душа, чего ты хочешь? И она вас наклонит, ваше тело. Если хотите получить подсказку, у вас есть внутри заложенное ваше высшее я, которое знает ответы на вопросы. Задайте вопрос. Возьмите толковый словарь, там, словарь Ожегова, Дали, или вообще любую книжку. Задайте вопрос, тыкните пальчиком на любой страничке, и у вас вы получите ответ на свой вопрос. Ваше высшее я прочитает всю книжку и даст ответы на ваш вопрос. И вы продвинетесь к своему предназначению намного быстрее. И отсюда мы понимаем следующее. Для того, чтобы приблизиться к предназначению, меньше бойтесь, больше любите. И как по чакрам оно идет, и каждую чакру вы автоматически прорабатываете. В славянстве это называлось чарами, поэтому мы были все чародеями. Те, которые выходят на свое предназначение, чародеями. Или мы создаем сказочники, так называем, создаем свою сказку волшебную, ну или волшебство, когда мы это ведаем и понимаем. И мы становимся меньше жаловаться, у нас больше ценим все то, что мы создаем. Естественно, мы уже ничего не ждем, мы просто делаем. Мы понимаем, что лучше больше дать, чем принять. Это намного лучше давать пространство. И когда мы это делаем, у нас появляется на сердце самое главное. Это то, что сейчас проявляется кристалл сакральной божественной любви. Мы не осуждаем, мы больше принимаем. Мы принимаем все, что есть, понимаем, что есть законы. Что мы излучаем, то и получаем. Что посеяли, то и пожинаем. И как карма, вот это вот закон, мы понимаем, что значит в прошлых жизнях мы кого-то обидели, мы не можем приблизиться к своему предназначению, если мы имеем долги перед родителями, родными, близкими, мужами, женами, парнями, девушками, детьми и так далее. Попросите прощения, выполните свое предназначение, попросите прощения, может вы несколько веков не могли это сделать. Попросите, поблагодарите, полюбите. Уберите все ненужное в своей голове, воспоминания, все негативные, которые были в вашей жизни. Вспомните и скажите «благодарю», и попробуйте заменить их, освободить. Если у вас какая-то посттравматическая травма, да, вы получили, прошли этот урок, вам было тяжело, вытяните эту энергию из себя, пусть она освободится, и заполните ее божественным светом. Хотите, может, делать техники холотропного дыхания, хотите медитативные техники, их очень много сейчас. То есть, чем больше вы будете это делать, принимать, тем лучше. Ну и автоматически, вы понимаете, вы будете меньше говорить, вы будете больше слушать, наблюдать за пространством. Я рекомендую вам научиться техниками молчания, осознанного мышления, когда вы выключаете свой внутренний диалог и понимаете. И, конечно же, вам уже не надо хмуриться, вы начинаете больше улыбаться, вы гармонизируете все свои тонкие тела, выравниваете поле, вы становитесь радостным. Естественно, вы меньше думаете, вы больше чувствуете, вы ощущаете, у вас открывается наша буквица, которая находится в центре. Ну, кто захочет, может почитать об этом, напишите на YouTube или в Яндексе, или в Гугле. Буквица, и вы найдете буквицу ОУК, которая находится в середине, которая создает божественные диагонали. Это наше божественное сердце. Мы раскрываем вот это чувствование внутри, это самый высший аспект. Мы должны чувствовать любовь. Не просто говорить «я тебя люблю». Это уже простые слова, которые ничего. Или «я там хожу в церковь», или «я просто молюсь». Этого недостаточно. Это просто мыслительный аспект. Он гораздо ниже по вибрациям, чем истинная вибрация, о которых мы говорили ранее. Когда вы понимаете, вы уже проработаете свою гордыню, и от них идут все аспекты проявления этого дела. Злость, гнев, претензии, критика, ненависть, обвинение, презрение, неприязнь, блуд, прелюбодеяние, ревность, там, лицемерие, лесть, там, всякая зависть, ложь, обман, корыстолюбие, жадность, скупость, чревоугодие, обжорство, уныние, тоска, депрессия. Оно все будет уходить в вашей жизни. Жалость, сострадание, сомнение, неуверенность. Человек, который идет по предназначению, он проработает свои страхи, тревогу, он знает, что все нормально. Месть, хвастовство, злословие, зловомыслие, он не будет разочаровываться, потому что, понимаем, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уйдет досада, уйдет осуждение других и себя. Зачем? Раздражение. Зачем себя раздражать, если мы сами себя разоружаем? Уйдут обиды, недовольство. То есть мы понимаем, что у нас целая жизнь, она открывается. Человек, который находится не в выполнении своего предназначения, он находится в эго. Он боится всего, ну частично, что его там правительство, налоговое или еще кто-то. А человек, который вышел на состояние взаимодействия с высшим я, с высшими силами, с Творцом, он все любит и бесконечно верит, что все классно. Это эти уроки он пройдет, какие бы они ни были жесткие. Человек в большинстве, тот, который в эго, он себя ограничивает. А тот, который проявляет высшее я, он проявляет свою безграничность. Мы понимаем, что вот человек говорит, ну какую мне работу пойти, на эту или на эту, а может есть третий вариант. Поэтому у нас в славянстве всегда было понимание не «да» и «нет», а «да нет, наверное». Мы многомерные существа, мы неоднозначные, невозможно делить все на плохих или хороших, а может быть это что-то среднее. Вы никогда, вот это состояние выходит, когда вы прохождаете свое предназначение, никогда не верите в свою силу. Вы знаете, что сила всегда пребывает в ней. Об этом даже в «Звездных войнах» сказано и так далее. Вы не сжимаете, вы расширяетесь, вы понимаете, что вокруг вас тысяча возможностей. Есть люди, окружение, знакомые, родные, близкие, куча всего. Вы не корыстолюбы, вы бесконечно находитесь в состоянии творчества с пространством. Вы не просто поглощаете, вот побыстрее мне, я хочу себе построить, построить. Вы излучаете, отдаете изобилие и делитесь знаниями, делитесь навыками. Естественно, вы уже отпадает у вас состояние никогда ничем не, и вы неудовлетворенность это проходит. То есть, если вы не удовлетворены, отследите свой страх, задайте себе вопросы, повыписывайте все свои страхи и напишите. И в том числе это можно сделать и по личной жизни, и по проблемам на работе. Вот прямо напишите плюсы вашего страха, минусы вашего страха, что вы хотите и что вы для этого сделали. Как и в отношениях, как и в работе, как и в страхе. Конкретно поймите, чего вы хотите. Вы уже не будете бояться смерти, потому что у нас есть три вида страха. Страх смерти, страх одиночества, страх недоверия в себе и высшим силам пространства. Все остальные – это комбинация этих страхов, и они уже появляются как производные. И вы должны понять, как, зачем чего-то бояться, если все неизбежно. Смерть – это смена мерности пространства, когда мы переходим с одного состояния в другое. И мы понимаем, что мы бессмертно пребываем в бесконечном творении. Если нам суждено, сейчас метеорит попадет и в нас, и в студию, и во всех вместе взятых, кто там находится, на этом все закончится. Но пока этого нету, живите и радуйтесь, и наслаждайтесь жизнью. У вас уже уходит эта ненависть, зависть, раздражение. Вы любите, вы просто доброжелательны и прощаете. У вас не может быть приземленных целей, потому что человек, который на выполнении своего предназначения, какое бы оно ни было безумное, не обязательно быть великими ораторами, целителями или там Паганини, Циолковскими и там, не знаю, какими-нибудь великими Леонардо да Винчи. Нет, вы просто безответно служите всему сущему. Откуда вы знаете? Может, вы что-то должны сделать, вдохновить такой шедевр, которого еще не было. Просто делайте это, какое бы ни было безумное оно. Просто улучшайте себя. Понятное дело, что вы уже не будете ничего подчинять, контролировать. Вы просто самоподчиненно получаете состояние воли и являетесь сутью своей жизни. У вас уже, понятное дело, не будет ни агрессии, ни гордыни. Вы всегда в позитиве, наполнены божественным величием. Понятное дело, у вас и уже и предрассудки, комплексы будут уходить. Если у вас есть комплексы, безусловно, счастливо, свободно, скажите, благодарю комплексы, страхи, предрассудки за то, что были в моей жизни, может, просто в жизнях они и нужны были. Потому что вас там бы спалили на костре или еще что-то такое. Отныне я больше не нуждаюсь в вас. Я посылаю вам свет и любовь. Я принимаю таким сейчас себя, какой я есть. По природе своей иллюзорной воплощаете себя. Вот это все уходит, эта иллюзия. Вы истинно реально понимаете, что вы божественный суть. И вот эта вот трансформация ваша происходит следующее. Вы трансформируете и освещаете светом внутри вас. Все, это все, каждая клеточка вас заполняет. Вы можете даже говорить такую аффирмацию, если хотите. Я есть любовь. Все есть любовь. Я излучаю любовь. Я принимаю любовь. Бог есть любовь. Я есть Бог. Простая аффирмация. Для того, чтобы вы немножко сняли свои блокировки, те установки, которые у вас есть, я рекомендую сделать такую небольшую практику. Она очень простая. Вы можете сейчас одновременно в эфире повторить ее по потребности. Вы можете повторять, сколько вам благорассудится. Но это самое простое для того, чтобы приблизиться к пониманию ответа на свое предназначение и очиститься, освободиться. Итак, повторяем. Я прощаю себя во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прощаю всех тех, кто обидел меня во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу прощения у всех тех, кого обидел или обидела я во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу прощения у всех тех, кого мог или могла обидеть я во всех временах, пространствах и воплощениях. И все части моей души воссоединятся со мной. Да будет так, на то моя воля. И вы уже можете точно так же делать прощение на отца, на мать, на родных, на близких. Повыкидывайте из себя вот этот весь негатив. Освободитесь от этих установок. Перепишите, зарядитесь любовью. Если вы кого-то не можете простить, или какая-то ситуация вам тяжело разворачивается, у вас это на энергетическом уровне мешает вам продвижение по вашему предназначению, по вашему пути. И таким образом есть еще один закон. Закон трансформации. То есть когда вы трансформируете и визуализируете, чего вы хотите. Представьте себе золотую божественную восьмерочку на уровне груди с этим человеком или с этой ситуацией. Она трансформирует любовь. Таким образом, когда вы будете расширять понимание своего предназначения, вот этот вот спектр вашего мира, который вы будете понимать, вот мы ограничены звуковой частотой в герцах и частотой электромагнитного спектра тоже в герцах, он будет расширяться. Чем больше вы будете видеть спектр, больше вы будете видеть, понимать. Ну, в нашем случае в древности мы знаем, что у нас есть миры. Мы в явном мире находимся, расширяем спектр диапазона, принимаем родовые программы, тонкоматериальные структуры, будем видеть мир Нави, мир мертвых, мир духов. Ну или повышаем вибрации и видим высокочастотных существ, там, ангелов, легов, архлегов, там, ну и так далее, учителей. Высокочастотный спектр. Для того, чтобы научиться, вы должны понять, что для реализации своего предназначения вы всегда должны вот генерировать идею. То есть вы вначале представьте что-то, напитайте его божественной любовью, получите от этого удовольствие, чтобы с казуального мира, мир без форм, он спустился на астральный план, мир с формами, у вас появился образ, и у вас уже потом проявится это физически. Находитесь в состоянии бытия, а не делания. Ваше предназначение, когда вы находитесь в бытии того, что вам нравится. У вас оно все само произойдет. Но, естественно, для того, чтобы вы выполнили свое предназначение, как бы абсурдно это ни звучало, тяжело выполнять свое предназначение, если вы больной. Поэтому всегда взаимодействуйте с Солнцем, желательно ходите на природу, делайте практики, поклоны Солнцу, приветствие Солнцу, прощание Солнцу. Пейте чистую воду, заговаривайте, кто еще не знает о свойствах воды, посмотрите фильм «Вода». Здоровый сон, который должен быть в соответствии с биоритмами планеты. Я опять скажу слова того, что у нас сейчас уже люди получили Нобелевскую премию о существовании циркадных биоритмов, и мы уже можем доказать это, что если вы, неважно там, в какой вы части планеты, какая у вас сутки смена или еще что-то, вы там оправдываете, что вы не можете лечь после 12, вы автоматически просто ускоряете свой процесс старения. Дышите свежий воздух, обнуляйте, потому что с воздухом заходит праническая энергия, это жизненная энергия, которая нам дает жизнь, обновляет нас, омолаживает. И таким образом мы очищаем, мы даем жизнь и выдыхаем весь негатив, который есть. Тренируйтесь как и физически, так и духовно. И, как говорится, голову мыть нужно не только снаружи, но и внутри. Очищайте все свои мысли. Ну, естественно, это правильное питание. Таким образом, вы выходите на предназначение, если у вас появляется следующая тенденция. Кто-то может галочки себе там ставить. То есть, если у вас уже есть прогрессивная тенденция принимать происходящее, нежели постоянно пытаться на него влиять, у вас частые приступы улыбчивости, у вас чувство сопричастности с природой, с другими людьми. Вот вы четко понимаете, что вы на нужном месте, в нужное время, вот вы понимаете. А если вы не там, то вас пространство вытолкнет, вас уволят с работы, вы разойдетесь с мужчиной, женщиной, и там еще что-то произойдет. У вас огромное чувство благодарности ко всему, вы понимаете, за что, как и почему. Может быть, еще не полностью, но вы, по крайней мере, начинаете первично ощущать, чувствовать. У вас появляется тенденция думать, действовать спонтанно, нежели чувствовать страха, обусловленный прошлым негативным опытом. У вас непоколебимая спокойность наслаждаться каждым моментом. Вы понимаете, что все классно. У вас потеря способности волноваться. Вы понимаете, что все в вашей жизни происходит именно так, как должно быть. У вас происходит потеря интереса к любым конфликтным ситуациям. И автоматически у вас появляется потеря интереса к интерпретации действий и слов других людей. Ну, конечно же, как следствие, это потеря интереса к осуждению других и осуждению самого себя. Ну и как завершение у вас появляются способности любить и дарить любовь, не ожидая ничего взамен. Для того, чтобы выйти на предназначение, стартуйте со следующего. Задайте себе вопросы. Вот у вас неделя прошла, проанализируйте себе. Знаете, от перемены слагаемых сумма не меняется. Если за 7 дней вы прожили, у вас ничего не поменялось, значит, и следующих 7 дней будет все то же самое. Задайте себе вопросы, что вы узнали, что вы внедрили нового, где у вас рост, какое у вас большое достижение, где вы тормозили, где вы ли откладывали, какую вы хотите цель достичь дальше, в дальнейшем, кого вы хотите поблагодарить, какое у вас было впечатление, над чем вы хотите поработать, где вы не прошли эти экзамены, не наполнились светом, кому вы хотите помочь, возможно, кто, возможно, вам может помочь в достижении вашей цели, или что вы хотите узнать, почитать, осознать, что вы делали для себя, для родных и близких, что вас продвигает вперед к вашим целям, чего вы боитесь, что вас затормозило, проанализируйте, может, вы познаете таким образом самого себя. Что вас максимально, вот что вам надо сейчас понять, осознать, может быть, это дальше раскроет все остальные аспекты. С кем вы хотите встретиться, какие вам навыки хотите поработать. То есть задумайтесь, сколько времени вы проводите над самоусовершенствованием. Ну и, понятное дело, задайте себе вопрос, что из того, что вы делаете, было абсолютно бесполезным. Давайте себе отчет, обратную связь с тем, как вы живете. По всем направлениям – здоровье, отношения, окружение, призвание, обеспеченность, самосовершенствование, яркость жизни, духовность. То есть если вы реально не понимаете, что вы не занимаетесь самочувствием, внешним видом, подвижностью, с настроением, там, прогулками, бодростью, питанием, режимом, спортом и сном, то, конечно же, у вас потом пойдут перекосы и проблемы. У вас будет невыполнение контрактов по этому предназначению, будут проблемы по здоровью. Проблемы по отношениям, если у вас общения, дружбы не будет, любви не будет, семьи не будет. С окружением будут проблемы, если вы не будете взаимодействовать с родными, с коллегами, с друзьями, с соседями, и если вы там традиции не будете соблюдать. Призвание, если вы сами не реализуетесь, не будете выполнять там работу, карьера, бизнес, профессия, занятость, там ваш соцстатус. Естественно, обеспеченность – это ваша жизненная энергия, там доходы, расходы, условия жизни. Самосовершенствование, обучение, работа над собой, личностный рост. Не количество тренингов и сертификатов, которые вы там получили, а вы это уже и так все знаете. У вас есть генетический опыт всех людей, всех ваших воплощений и доступ к энергоинформационной структуре планеты Земля. Ну, кто-то просто не пользуется глобальным интернетом, так называемым. Ну и, понятное дело, задавайте себе вопрос, как вы отдыхаете, путешествуете. Ну и, естественно, появляется у вас духовность. То есть вы развиваете свою веру, уверенность, творчество, искусство. Когда это все получается, вы понимаете, что вы выходите из зоны комфорта. На самом деле у вас не так уж много времени, да, чтобы осознать свое предназначение. Давайте подумаем. 1,3 года в транспорте. Ну так, если с учетом, что мы проживем там в среднем 78 лет. А вообще человеческая жизнь рассчитана, физическое тело, на 121 год. Ну и сейчас энергетический элемент атома водорода изменился на 4%. Сейчас и структура меняться, и будут и долгожители появляться, потому что энергия соединяется, тонкие тела, и мы будем проявляться. Ну и об этом в предыдущих лекциях и других говорил у меня на YouTube-канале Александра Жиркова. Можете почитать, послушать курсы. В том числе 1,5 года уход за детьми, 2,5 года на покупки, 2,5 года уход за собой, 3,5 года на учебу, 4 года на еду, 6 лет на работы по дому. А если вы еще 9 лет, это вы тратите социальные сети, интернет и так далее, ну и 10 лет на работу. Ну и 28 лет на сон. В итоге осталось 9 лет на то, чтобы реализовать свое предназначение. А это не так уж много. А на самом деле предназначение проявляется и в поездке, и в работе, и в доме. И поэтому надо и с любовью и готовить, кушать, и отдыхать, и спать, и сидеть в интернете, и все делать с любовью. Но вы должны понять, что на самореализацию у вас всего лишь 9 лет, а это немного. Поменяйте, в первую очередь, понятие, вы должны понять миропонимание, вы должны свое понятие, определенность взаимного соответствия субъективного образа выражать через слова. Не просто не говорите, что вы хотите там просветиться, а говорите и думайте то, что соответствует вам. Если это не соответствует, то как вы можете реализовать свое предназначение, если вы говорите, а вы так не делаете и не живете? Потом карма вас достанет, она вас проверит. Правильно вы действительно вы говорите тем, чем вы являетесь? Проявляйтесь явления, создавайте образы и говорите словами. И эти слова вам дадут образы в жизни, которые притянут явления, какие вы хотите. То есть начните с простого, наставьте план на день. Краткосрочный, долгосрочный, на год, генеральный план достижения целей, ну и подумайте о своей специализации. Вот. Ходите через астрологию, нумерологию, хиромантию, как хотите. Есть подсказки, их очень много. Поймите, какие главные жизненные ценности вы уже идете. Ну, всем известная пирамида Маслоу, то есть физиологические потребности, потребности безопасности, социальные потребности, потребности в уважении, признании, творческие потребности, эстетические потребности, духовные потребности. По факту это все уровни многопроявленного вашего предназначения. То есть вы должны понять, что вы оттуда вычерпаете энергию. Просто проанализируйте, и вы поймете, что вы это все делаете по такому принципу, метод Паретто. То есть 80% всех ваших усилий дают 20% результата, и наоборот. То есть если вы будете давать реально и работать над своим максимальным вот пониманием, визуализацией, чего вы хотите, да, я 20% улучшая, работая над собой, все это будет происходить автоматически, и вы будете получать результат. Большинство людей, которые хотят или выйти предназначением, думают, что кто-то придет, там, щелкнет пальцем, или, и все у него пойдет как по маслу. На самом деле это не так. То есть мы должны понять, что притягивает это состояние неуверенности, разочарованности. Или даже у вас все стабильно, все хорошо, вы ходите на работу, все уже состоялось, но вы не нарушаете закон развития, у вас нет закона роста. Отсюда у вас нет отсутствия благодарности, вы не эволюционируете дальше. Вы порождаете, фокусируетесь на худшем. У вас же ничего не меняется, вы делаете одни и те же действия. Вы пробуждаете негативные ожидания, вы понимаете, что завтра в дне сурка проснетесь и будет то же самое. И вы создаете себе ограниченность действий, что вы не верите в то, что вы можете завтра сделать что-то другое. Пойти на курсы, выучить иностранный язык, поехать в другую страну, поменять место жительства. У вас уже ограниченность результатов, которая подает отсутствие благодарности. Человек, который вышел на предназначение, человек, который идет по пути предназначения, он находится в благодарности, он порождает и фокусируется на всем самом лучшем. Вы должны понять, что всегда это уроки, которые у вас придут. Они пробуждают позитивные ожидания. И эти позитивные ожидания создают, не поверите, веру и уверенность в том, и убежденность в том, что все идет так, как надо, и вы все делаете правильно. Какое бы ни было действие, но сильное действие порождает сильные позитивные результаты, которые дают благодарность. Конечно же, мы проходим несколько уровней. Понятное дело, все мы на разном уровне развития. Есть человек троичный, который он проживает так называемое. Это первый инстинктивный человек, сентиментальный человек, интеллектуальный человек. Человек, который более развил свою волю, силу мысли, силу воли, силу души, он, естественно, волевой, мыслящий, творческий, духовный. Человек, который вышел уже на уровень максимального созидания своего предназначения, он непосредственно многомерный человек, и он уже духотворенный, потому что им держит не только ум и воля, а дух и вера. Он одухотворенный, духовный. Ну, об этом очень хорошо сказано в нашей буквице. Поэтому для того, чтобы полюбить себя и выйти на этот уровень созидания, развития с Творцом, нужно понять вот эту всю боль, весь этот негатив, который у вас есть. Это отрицание, понять вот эту жалость к себе, где вы не принимаете, убегаете от родителей, убегаете от проблем с работой, с отношениями. Возьмите за озарение. Примите за ситуацию, что вы можете долго бегать, но оно в следующих жизнях и в следующей жизни все равно вас будет настигать. Осознайте, что вы можете поменять. Ваше понятие ситуации как жизненного урока, поблагодарите. А может, вы кармически в прошлой жизни вы вспомните, что вы делали то же самое по отношению к этому человеку, вас тормозили, и вы говорите, ой, у меня такая судьба плохая. Да на самом деле это ваше предназначение в этой жизни помочь, решить, вы сами выбрали этот опыт друзей, знакомых, родителей, родных, близких, соседей, самых там ужасных ситуаций, вы сами пришли для того, чтобы их научить любви, в том числе своим внутренним ростом и уважением к себе. Не тратьте время, зачем? На плохое думайте о духовности, не только в духовность в хорошем понимании этого слова. Через любовь к себе у вас появляется безусловная любовь. Только не путайте любовь к себе как эго и уважение себе как созидание. Естественно, начните работать с родом. Нарисуйте генеалогическое древо, помолитесь за род, хотите древними молитвами, хотите сами напишите молитву. Да хотя бы просто генеалогическим древом вы создадите, восстановите нейронные связи в голове вашей. И вам уже род тонкоматериально начнет посылать правильные мысли, куда вам вообще двигаться дальше, куда вам идти, чтобы выйти на предназначение. А сейчас у вас хаос в голове, каша, и, конечно же, астральные паразиты начнут вас своими низковибрационными мыслями и вибрациями вас убирать. Поэтому рот всегда защищает. Он понимает, что вы можете выполнить гуманоидное предназначение, ну, ради детей. Дети вас защищают, и ангелы защищают, потому что им надо тоже воплотиться. Вы влияете своей энергией, вибрацией как на поколение внизу, 7 поколений вниз, так и на поколение вверху, которые родятся, и, ну, ваши там дети, внуки, правнуки. Вы должны это сейчас осознавать. Ваш долг перед родом земным – родить и достойно воспитать своих детей. Долг перед родом небесным – донести до потомков наследие предков. Долг перед родом Всевышним – раскрыть дух рода в себе. Воссоединиться в духе, силой и волей Творца. То есть нет выше, чем исполнить свой долг перед родом. Вот это и есть наше предназначение. Ну, можно сказать, ой, ну так тяжело самому развиваться, открывать свое предназначение. Но вы передавайте эти знания друзьям, знакомым, у вас уже 3, а 3 передадут еще 3. И это все перестроится. Вы будете менять все. Начните с того, что вы любите. Взаимодействуйте с теми людьми, кому это нужно. Старайтесь взаимодействовать и быть сильным, и получать страсть, получать миссию своей жизни. Понимаете, что вы любите, и вы живете как мечта, и вам это нравится, вы постоянно улучшаетесь, и вы будете жить как успех. Древности очень хорошо помогает и понимание развития образного мышления. Я рекомендую каждому человеку осознать ключи матрицы, которые заложены в нашей древней буквице. К сожалению, у нас сейчас нет времени читать заново лекцию по буквице, но я думаю, все поймут. Вкратце вы можете понять, если транскрипции буквиц хотя бы по главной диагонали прочитать, то вы поймете, что там я знаю буквы, письмо – это достояние. Учитесь усердно земляне, как подобает здравомыслящим людям. Учитесь и внушайте, чтобы сущего свет постичь. А это не АБВГД, это образное мышление и понимание. Когда мы понимаем, что у нас 49 букв, с которым заложены образы, в котором заложены каждый год, как вы должны прожить, как нарабатывать тонкие тела, в котором заложено от питания, еды, мышления. Вы уже понимаете, как стать многомерным человеком, в каком возрасте рожать детей, в каком возрасте работать над своим предназначением. Мало того, если вы по буквице разложите фамилию, имя, отчество, вы уже даже поймете, чем вам заниматься, хоть плюс-минус, куда вам двигаться, какая у вас специализация рода и что у вас наработано. И сопоставляя буквицы с фамилией, имя, отчество и вашей работой, вашей профессией или вашей там, мужем, женой, вы можете понять, как вы совместимы и чем вам стоит заниматься для того, чтобы реализовать себя. Начните с самого простого. У каждого это может быть разные дела. Вы должны понять, что даже если у вас нет ничего, вот вы не знаете, вот с чего начать, вы должны понять, что у вас всегда есть свет. Вы можете подарить свет, поделиться знаниями, этими наработками, знакомым, и вы поймете, что все в вашей жизни поменяется, и вы уже выйдете на предназначение, вам оно подскажет. В конце вашей жизни будет неважно, сколько у вас машин в гараже, в каких вы клубах были, вас важно самое, сколько вы жизни изменили и на скольких людей повлияли и кому помогли. Делайте добро, это приятно. Мы лишь маленькая капелька, маленькая искринка в этом большом океане. Оно все приходит. Самое важное не сколько вы тренингов, курсов, повышения. Неважное количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, но не знать самого нужного, говорил Лев Николаевич Толстой. Конечно же, вы начнете понимать, ну хорошо, вы уже знаете эту информацию, кто-то не знает. Я старался максимально передавать первичные образы, и не просто текст, а первичные образы на многих уровнях, где есть и звук, и запах, и цвет, и руны, и многоуровневые конструкции, чтобы вы поняли, что вся ваша жизнь на 90% зависит от вас самих, лишь на 10% от обстоятельств, которые на 99% зависят от тебя. Ваша воля способна изменить линии на ваших ладонях. И каждый сам в ответе за свою реальность. Вы должны это понять. Поэтому, если вы хотите открыть свое предназначение, запомните. Когда в душе человека свет, он красив. Когда человек красив, в его доме царит гармония. Когда в доме царит гармония, в стране порядок. Когда в стране порядок, в мире покой. Почистите свой дом, оберегайте свой дом, оберегайте своих родных, близких, детей, мужа, жену. Беспокойтесь о родителях. Делайте гармонию внутри, в окружении. Не забивайте. И в первую очередь не забивайте на себя. Когда вы забиваете на себя, запомните, когда вам станет грустно, вспомните, что в вашем организме миллиарды клеток, и все они заботятся только об одном, о вас. Иначе они бы разлетелись, и вообще вас бы не было. Немногие из нас могут вершить великие дела, но все мы можем делать малые дела с великой любовью. Об этом говорила мать Тереза. Делайте с большой любовью то, чем вы уже сейчас занимаетесь. Не позволяйте обстоятельствам стоять на пути к вашему предназначению. Как бы ни было тяжело, как бы люди, которые чего-то не могут, они будут вас уверять: ой, у тебя не получится, это тебе не надо, у тебя не выйдет. А вы просто продолжаете это делать. Запомните, самые мудрые высказывания, они заключаются в следующем. Что вам поможет на вашем пути предназначения? Три вещи, которые никогда не возвращаются обратно. Это время, слово и возможности. Три вещи на вашем пути предназначения не следует терять. Это спокойствие, надежду и честь. Три вещи в жизни наиболее ценны. Это любовь, убеждение и дружба. Три вещи в жизни ненадежны. Это власть, удача и состояние. Три вещи определяют человека. Это труд, честность и достижение. Три вещи разрушают человека. Это вино, гордыня и злость. Три вещи труднее всего сказать. Я тебя люблю, прости, помоги мне. Научитесь говорить эти вещи. Вы помните, что ни за что не верьте, если вам скажут, что горстка неравнодушных ничем обычных людей не в силах изменить мир, потому что до сих пор каждый день эти люди и делают. Люди очищают километровые засоренные леса, моря, огромное количество людей обычных изобретают, открывают всевозможные изобретения. Один из самых ярких примеров. Мне не нужны модели, рисунки, эксперименты, когда у меня рождаются идеи, воображение, я начинаю строить прибор. Меняю конструкцию, совершенствую ее, включаю, и мне совершенно безразлично, проводит испытания прибора у меня в мыслях или в мастерской. Результаты будут одинаковыми. Об этом говорил Никола Тесла. Поэтому запомните, научитесь фантазировать, научитесь образному мышлению, научитесь реализовать себя, потому что у Бога нет других рук, кроме ваших. Один из самых полезных жизненных навыков, которые вы приобретете в ходе своего предназначения, это уметь быстро забывать все плохое. Не зацикливайтесь на неприятности, что у вас что-то не получилось, что вы еще, будь то не открыли способности, или не стали богатыми, или не реализовались. Не живите обидами, не упивайтесь раздражением, не таите злобу, не стоит тащить разный хлам в свою душу. И как вариант, запомните такую фразу. Мне старый человек сказал, и я навек запомню эту фразу: не могут быть красивыми глаза, которые не плакали ни разу, не может быть красивой душа, которая ни разу не страдала, и человек красив только тогда, когда есть сердце, а не кусок металла. Поэтому я истинно надеюсь на то, что вы станете духовными людьми, которые слышат, слушают, задают вопросы самому себе, а стоит ли вам кушать, а стоит ли вам эти тренинги ходить, читать книжки, взаимодействовать, идти на работу, выходить замуж или жениться за этого человека. Слушайте себя, а не других. И тогда вы выйдете на уровень своего предназначения. А все пространство, высшие силы, ангелы-хранители, род, естественно, вам в этом помогут. Я поделился, я более чем уверен, сейчас в вопросах на ответах на вопросы мы получим еще очень много всевозможных дополнений этой многомерной, многопроявленной теме, поскольку о ней можно рассказывать часами. Ну вот мой курс, он состоит из 24 занятий с домашними заданиями, с практиками на всех уровнях, от космического предназначения вашего до вашего планетарного земного. Поэтому, надеюсь, я дал определенный толчок, посыл, и давайте перейдем к ответам. Благодарю. Как там мультики-то раз, два, три, четыре, пять... Предчувствие его не обмануло. Да, на самом деле вопросов и реплик предостаточно, и тебе придется на них ответить. А я напоминаю, что вопросы и реплики мы уже не принимаем, их большое количество. В первой части вы могли их задавать на сайте Народного славянского радио slavradio.org во время прохождения первой части сегодняшнего нашего эфира, а также на нашем канале в YouTube youtube.com/slavradio, и вот там дальше есть прямая трансляция. И в этой прямой трансляции вы можете вопросики задавать и переписываться со своими друзьями. Также хочу отметить, что если вы подписаны на наш канал и во время подписки еще поставили там галочку на колокольчике, на колокольчик нажали, то в этом случае вы будете получать уведомления о новых каких-то сообщениях, о новых каких-то роликах, видео, ну, в общем, всем, что у нас происходит на радио, в том числе и о живых эфирах. Итак, вторая часть – ответы на вопросы и реплики. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 11 сентября 2018 года, вторник. Все о предназначении в этом воплощении. Это тема сегодняшнего нашего живого эфира. Александр Жарков, Алексей Орлов в виртуальной студии Народного славянского радио. Первая часть прошла в форме доклада Александра. И теперь мы переходим ко второй части «Вопросы и ответы». В очередной раз напомню, что вопросы, реплики и комментарии мы принимаем только на сайте Народного славянского радио «Славрадио», одно слово, .org. Там дальше есть беседка-чат. Ищите, пожалуйста, ее в вертикальном выпадающем меню справа. А также на нашем канале в YouTube. youtube.com/славрадио. Потом просто, почему это говорю, возникают иногда такие вопросы. Почему вот я писал, а мне ничего не ответили? А почему это, а почему то? Да потому что писали не на тех каналах, которые к нам совершенно не относятся. То есть мы никому не запрещаем распространять нашу информацию. Мы даже рады, если она распространяется, потому что у нас секретов ни от кого нет. Не считаем, что если информация правильная, то ее надо распространять. Но все-таки, если вы хотите задать вопрос, написать свою реплику, комментарий, то и чтобы это было услышано нами и получить ответ, то в этом случае пишите на тех ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Канал YouTube и наш сайт. Итак, дружище, посмотрим, что тут у нас наша помощница Светлана приняла из чатов, которые я здесь усиленно сейчас рекламировал, о которых я рассказывал неоднократно. Так. Вот. Ярослава Ярославная, вопрос. А когда работаешь с материалом, надо понимать, что ищешь, и в то время готов уже подсознательно узнать новое? Спасибо. Ну, это естественно. Вы уже изначально, когда идете на поиски, вы от чего-то отталкиваетесь. То есть, если даже вы не знаете конкретно, как, знаете, пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Как-то все-таки в наших русских сказках это все-таки находилось. И вы точно так же верьте. Вы поймите, что, возможно, вы не знаете, куда вы придете. Вы только знаете, куда вы намереваетесь прийти. Вы познали одну задачу, а потом она может трансформироваться. Это касается и знаний, и навыков, и бизнеса, и отношений, чего угодно. Оно все живое. Весь мир, вселенная, она живая, она всегда растет, трансформируется, сворачивается, разворачивается. И есть еще очень много космических законов, которые я не успел рассказать, но это отдельная тема, и она есть в лекциях о космических законах, кто хочет, может почитать. Поэтому не стесняйтесь, всегда ищите, и вы поймете, что без запроса вы не получите ответа. Вы получите другие ответы на ваши другие вопросы. Но конкретно без запроса вы так ничего не получите. Вот так. Понятно. Алексей Романов, вопрос эфир. Если все есть результат мысли, то откуда появляются сами мысли? Ну, да, они сейчас по закону притяжения генерируются нам соответствующей частотой. То есть это определенный банк данных, банк знаний, который у нас сгенерирован в этом пространстве планеты Земля. Человек, который выходит на уровень разумности, он может только притягивать, а потом уже может сам их создавать. Но это уже человек разумный, от слова разум или свет ра. А если вы еще в состоянии не понимаете, как происходит процесс управления тонкими телами, осознание работы чакр и все остальное, то вы просто оперируете теми мыслями, которые приходят у вас в зависимости от вашей чистоты вибрации. В среднем 60% мыслей это генерирует ваше высшее «я», В том числе, если вы имеете низковибрационные мысли, которые захватываются астральными паразитами, то вам мысли типа там съесть в 2 часа ночи пирожок с холодильника, опустошить его, это вот эти ребята. Ну и так далее. 20% это высшие силы, учителя, наставники и так далее. Ну и 20% это родовая система. Все родственники, и дети, и будущие дети. И вот. Ну приблизительно как-то так. Про пирожок это ты хорошо сказал. Ладно, Ярослава Ярославна, вопрос следующий. А предки все-все передали в образ? Ну, наши предки все максимально передали, и в этих образах генетически есть очень множество примеров, когда у людей открывается родовая память, и вы помните и прошлой жизни, и понимание, и знания, и наставления, и куда, и зачем, и почему, и как. И это не частный случай, а это по планете Земля таких множество людей. И все это образное мышление, и которое есть, и мало того, образное мышление, оно не только на этой планете, оно вообще в пространстве находится. Это состояние уровня нашего сознания. Это работа с разумом и разумностью. Но это отдельная тема, она более объемная, но я надеюсь, я ответил на этот вопрос. Ну, раз затронул пространство, вот тебе тогда вопрос от Алексея Романова. Если в процессе обыденной своей жизни человек встретил НЛО, можно ли считать, что его гуманоидное предназначение выполнено? Ну, опять напоминаю, никакого отношения гуманоидное – это рождение рода человеческого и прохождение. Если он встретил НЛО, знаете, если вы думаете, что Вселенная сидит и придумывает для вас проблемы и болезни – у вас мания величия, он просто реализует ваши мысли. Откуда вы знаете, может, у вас есть генетическая программа с прошлой жизни, вы были представителем этой цивилизации, вы просто ничего не помните, и вас просто вы встречаете эту цивилизацию, которая вам потом рассказывает. Или второй вариант, вы просто попадаете под спектральный диапазон, и вы видите там инопланетян деструктивного содержания, потому что у вас негативные мысли, которые позволяют и им вас видеть, и вы притянуться к ним. Если вы хороший человек, благостный, у вас сильные способности, потенциал, вы начинаете видеть цивилизации более высокого уровня развития, и они будут вступать с вами в взаимодействие, в контактерство, так называемый ченнелинг. Поэтому тут нет ничего такого плохого. Это будь то НЛО вы видите, будь то вы динозавры видите, это все лишь ваша свобода воли и свобода вашего выбора. Ну, на самом деле, насколько я понял, вопрос был немножечко другой. Выполнено предназначение, если суждено было увидеть НЛО, то я думаю так, что если ваша задача была только увидеть, то да, предназначение гуманоидное выполнено. А если это является только первого контакта для того, чтобы дальше пойти куда-то дальше, такая каламбурка это получается, то в этом случае вы еще не выполнили, вы только на пороге свершения. То же самое и в других вопросах. Если вы увидели автомобиль, является ли это то, что вы выполнили свое автомобильное предназначение, познакомиться с этим автомобилем? Кто знает, может быть, вы на выставку попали из какой-то глубокой-глубокой заимки таежной и больше никогда автомобиля не увидите в своей жизни. И тогда да, выполнено. А если вы пришли на выставку или в салон, чтобы приобрести или ознакомиться ближе, чтобы управлять автомобилем или стать инженером или производителем или сборщиком, в конце концов, может, ремонтником, ну, в этом случае только все начинается. Поэтому, Алексей, мне кажется, здесь вопрос надо как-то более широко раскрыть, чтобы на него получить более широкий и верный ответ. Анжела Шемшур, вопрос эфир. А как понять, что ты эволюционируешь? По волшебным пендалям? Нет, ну по состоянию, что у вас мир меняется, сознание меняется, все расширяется, интереснее все становится. Ну, проведенные уроки вам не интересны. Ну, вы же не смотрите фильмы, сериалы, мультики, которые вы там в 1 год, в 2 года смотрели, 5 лет. Вы уже просто эволюционировали. Соответственно, когда вы пойдете, у вас уже те потребности сами собой отпадут, у вас уже будут потребности работать масштабнее. Не просто там, как накормить семью и там родить детей, и пойти отдать их в школу, и потом, чтобы они замуж или там женились. А уже потом эти знания усовершенствовать, влиять, которые будут помогать на уровне рода, народа, планеты, цивилизации, там, галактики. Это уже более серьезный уровень. Знаешь, что я думаю, если бы меня спросили про этот вопрос, я бы ответил так. Чем больше волшебных пендалей, тем больше нареканий к тому, кто эти пендали получает. Потому что, во-первых, пендали даются только тогда, когда человек или остановился и не хочет дальше двигаться, либо, как волшебные грабли, пролетают тогда, когда человек начинает переться туда, куда ему не надо. Поэтому и в том, и в другом случае это нехороший показатель. И поэтому количество пендалей и граблей волшебных – это не награды на груди. Это как такие галочки, что очередной раз человек что-то не понял. В очередной раз он дошел до уровня животного начала, что его приходится подгонять. Но в какой-то момент он может быть и катализатором. Тут надо, опять же, не надо так дуально воспринимать. Иногда может быть это толчком, чтобы он там сделал какой-то рывок. А если этот пендель превращается в карму, и он не осознал, и это его пенделит постоянно, там, по закону текучести, закону цикличности, раз там, в какое-то время, то, естественно, ничего хорошего это не дает. Ты знаешь, в этом случае все-таки то, что ты назвал, это волшебный трамплин называется. А вот волшебный пендель – это когда человек обязан выполнить свое предназначение или какое-то действие на пути своей судьбы, но тормознул и боится, или не хочет, или прилег отдохнуть, когда надо двигаться. И вот тут или для спасения его, или для спасения дела появляется какой-нибудь рогатенький, остроухенький, красноглазенький с хвостиком, чтобы пендель ему хорошенько засадить, чтобы тот взлетел, взвизнул, побежал, или рогом его пнуть. Или, может быть, грабли какие-то поставить, чтобы он куда-то там не туда перся. А вот то, что ты говоришь, это волшебный трамплин. Это когда аккумулируется сила, когда понятие вот такое взращивается внутреннее, и человек чувствует, что вот-вот-вот, сейчас стартану, сейчас вот-вот, все, и все, резинка отпустилась, как полетел. Вот. Так что пендали все-таки раздаются, когда человек оскотинился, когда он начинает делать не как человек. А вот трамплин – это когда ты уже понимаешь, что да, вот я стартую, я лечу. Поэтому вот в моем лексиконе понятие волшебный трамплин, волшебный пендель с волшебной граблей какой-нибудь все-таки отличаются друг от друга. Пендель для подгоняния, грабля для ограничения, еще стенки бывают всякие. А вот трамплин – это когда натянули хорошенько катапульту, готов, раз, и как полетел. Вот, идем дальше. Вопрос эфир от Макса. От какого человека в этой жизни получает назначение? Вернее, от кого? Вот так вот. От кого человек в этой жизни получает назначение? От самого себя. Ярослава Ярославна, вопрос. А как же не попасться в коробку ложных стереотипов? Это ваш выбор. Это есть ваше предназначение. Вы попадаете, если просто длительный пункт. И опять же включается закон апатия, депрессия, болезнь. То есть вы отклоняетесь, и потом пендали пошли. То есть если вы попали в ложные стереотипы, вас все равно вернут назад. Для этого и существует закон иерархии, в котором есть ангелы, наставники, учителя, которые возвращают. Они в род заинтересованы, потому что если ты отклонишься, они не родятся. Угу. Я думаю, так можно Ярославе ответить с моей стороны, как дополнение к тому, что ты сказал. Если мы понимаем, что такое детскость в плохом проявлении, которое проявлено во взрослом человеке, не ребенок, который радостный, который познает мир, а вот эта вот детскость, то в этом случае там есть 5 пунктов, которые хорошенько и правильно детскость определяют. Так вот, один из пунктов – это авторитарность, когда есть какой-то авторитет, и человек следует вот сказаниям или установкам этого авторитета. Вот если вы, как маленький ребенок, вы обязательно будете иметь какого-то авторитета, какую-то книгу вместо авторитета, какое-нибудь течение, учение и так далее. А они, в свою очередь, эти самые авторитеты под разным соусом, будут представлять свои догмы, будут на вас вешать какие-то коробочки со стереотипами, будут вешать на ваши глазки шоры, как на коняжек, чтобы направо-налево не смотрели, а только вперед. И вот тогда вы обязательно в такие коробочки попадетесь. Так вот, чтобы не попасться, необходимо стать взрослым, настоящим человеком, который ответственен за свою жизнь, ответственен за этот мир, за тех, кто его окружает. И тогда он будет своими глазами смотреть на этот мир, своими ушами слышать, своим носом дыхать, ну и так далее. В общем, думать, мыслить, как это, в общем-то, и должно быть у взрослого, здравомыслящего человека. И вот тогда, уверяю вас, никакие вот эти коробочки вам не страшны. И пендали тогда вам будут не нужны, и грабли. Вы все время будете добровольно залезать на нужный вам трамплин, попросить, чтобы вам помогли натянуть вот эту вот пружину или резину, точно размерить траекторию и сказать «поехали». Ну вот как-то так. Идем дальше. Анжела Шимшур, вопрос эфир. Как чистить свое сознание? Смотрите то, что вас мешает. Опять же, можно посидеть. Есть техники холотропного дыхания, есть техники там, молчания, випассан так называемые, есть техники... Ну, у древнеславянских техник очень много. То есть есть целый комплекс здравомыслия, когда вы выкидываете. Вот мысль появляется, вы его освобождаете. Старайтесь посидеть молча, поговорить, чтобы они ушли, успокоить свой ум. Есть буддийские техники. Ну, их очень много, поэтому... Выбирайте ту, которая вам резонирует. Я рекомендую, начните с дыхания. Самое простое, так называемое пранаямы. Это самое простое. Ну, а потом уже у вас пойдет осознание, вы будете различать, что ваше, что не ваше, что нужно, что не нужно. Угу. Не могу здесь пропустить комментарий один. Вот как я что-то такое расскажу, обязательно какой-то комментарий появляется. Валерий И. А ведь Алексей сам авторитет. Какие нам коробочки вешаешь? Признавайся. Уважаемый Валерий. Алексей никому не желает быть авторитетом, никому не желает быть учителем. Он просто делится теми знаниями, наработками, информацией, уведомлениями, которые через него проходят или которые он улавливает. Он просто этим делится. А вот как вы это принимаете, как помощь, как протянутую руку для того, чтобы вылезти из чего-то, или совет, куда двигаться, это ваше дело. Может быть, кто-то воспринимает это как какую-то догму и начинает следовать. Но тогда это путь маленького ребеночка, и ничего доброго из этого не выйдет. Так что я никому коробочки вешать не собираюсь. Я просто делюсь тем, что через меня проходит или что я обнаружил. А вот как вы это применяете, это уже ваше дело. Далее. Ярослава Ярославна. Вопрос. Мыслить иначе – это значит пропагандировать ошибочное мнение? Почему сразу ошибочное мнение? Мнение ошибочное по отношению к кому? То есть нужно мыслить иначе, как вы мыслили до этого. Вот и все. Угу. Далее Виктор Куприянов, реплика в эфир. Говоря о предназначении человека, мы опять упираемся в варновость. Какая варна у человека, такое и его предназначение? Это реплика. Ты можешь комментировать, можешь не комментировать. Не, ну, отчасти я затрону, я просто хотел читать, мы об этом рассказывали в предыдущих эфирах, и многие другие были, которые эксперты, которые тоже рассказывали. Варновость – это следствие развития, на каком уровне предназначения мы находимся. Ну, знаете, как вот в первом классе, кто-то там в четвертом, кто-то в одиннадцатом. Ну, это просто определенное понимание уже этого уровня предназначения. Ну, не будем раскрывать целую тематику. Кто захочет, вот вам домашнее задание, почитайте, что такое варны. Или прослушайте данные эфиры, которые были на Народном славянском радио. Хорошее домашнее задание. Тем более сейчас существует, вернее, появляется много уже вариантов варновости. Наконец-то стала всплывать славяно-русская варновость, которая отличается от индуистского направления. И... я тоже активно эту тему поднимаю, так что поищите, посмотрите. Будут вопросы? Задавайте, значит, сделаем эфир, и Александр расскажет, и я расскажу, и может кто-то еще расскажет. А там дальше посмотрим, какая будет с этого польза. Вопрос эфир от Макса. Сказитель имеет образование? Психолог? Да, имею образование. У меня техническое образование. Киевский политехнический институт закончил. Магистры с красным дипломом, а еще куча дополнительных курсов и еще специализированных и не специализированных, и каких угодно. Вот. Надеюсь, я ответил. Далее, Мария. Вопрос. Наша энергия имеет свойство накапливаться в нас. Положительную мы знаем, как реализовать, а негативную куда слить? Ну, во-первых, не надо слить, ее все надо притрансформировать. По закону трансформации вы некий позитив. Эта энергия просто меняет свою полярность. Вот и все. Перетрумируйте ее в любовь. Хороший ответ. Ну и в заключение тебе горяченькое такое от Владимира из Мытищ. Слушаю сказителя, и грусть накатывает. представляю себе Владимира, сидящего такого, в майке за столом кухонным, с вилкой в руке, такой понурый взгляд, грустные глаза. Знаете, почему человечество так озабочено Троицей? Потому что оперативная память подавляющего числа людей виртуозно оперирует тремя объектами – хлеба, зрелищ и колбасы. И вилка так по столу – бац! Налево, прямо, направо. Белая полоса, черная полоса и серая. На большее, увы, способны немногие. Отсюда следует закон подобия. Он же закон куриной слепоты. Людям с оперативной памятью на три элемента все вокруг кажется подобным друг другу и друг из друга вытекающим. Люди в упор не видят различие. Далее таких людей начинает преследовать фобия того, что Вселенная дает им уроки, им мерещится перевоплощение и великое предназначение, а Вселенная в это время делает свои дела и не обращает внимания на человека. «Я прав», – сказал он угрожающе, двигая вилкой. И один из законческих: если ты прав, то ты не прав. Все дуально, но многомерно, невозможно по отношению к кому прав. То есть если вы бы поняли, как сильны ваши мысли, вы бы никогда не думали негативно. Думайте о хорошем. Для кого-то вы правы, для кого-то вы не правы. Если вы вообще можете что-то выдумать, то вы это можете сделать. Значит, для вас это правда, а для кого-то это еще не правда. То есть это определенный уровень вашего сознания и восприятия. Вот и все. Просто развивайтесь. Каждый развивается в силу меру своих возможностей. Я тоже отвечу, а то не дай бог. Я угадал насчет вилки, и Владимир обидится. Так Владимир прав, абсолютно, совершенно прав. Вселенная в это время делает свои дела и не обращает внимания на человека, потому что все, что нужно было для человека, уже было сделано. Но в то же время человек также может не обращать внимания на другого человека, на Вселенную, на Луну, на Солнце, на звезды, если они его не беспокоят. Поэтому, конечно же, Владимир абсолютно прав. Во всем прав. Только вилка не маши. Ну что ж, все вопросы озвучены, реплики прочтены, и теперь пришло время подводить итоги сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, подводи. Ну, в первую очередь хочется сказать, что мы являемся творцом, а творец становится творцом только тогда, это волю. А значит, проявление желаний творить, формируя тем самым творящую мысль, то есть посыл, ради куда вы хотите открыть свое предназначение, которое затем материализуется в промысел, то есть ваше предназначение проявится, возможности которых безграничны. Поэтому начните с тех, из того, что цените тех, которые умеют видеть в вас три вещи: печаль, скрывающаяся за улыбкой, любовь, скрывающаяся за гневом, и причину вашего молчания. Цените тех, кто рядом, цените свое окружение и те возможности, которые вам дало пространство. Ну и как завершение, в любых делах при максимуме сложности подход к проблеме все-таки один. Желание – это множество возможностей, а не желание – это множество причин. Эдуард Осадов сказал эти замечательные слова, поэтому если вы хотите открыть свое предназначение, начинайте утро и с таких простых фраз или сами все их придумайте. Я открыт ко всем дарам Вселенной. С каждым днем я становлюсь мудрее, богаче и успешнее. Я здоров и счастлив. Любовь во мне и вокруг меня. Будьте счастливы, развивайтесь. И истинно желаю всем и каждому понять, осознать, пробудиться и вспомнить свое предназначение, зачем вы здесь и что вы пришли сюда, какие уроки вы хотите познать, передать и осознать. Чего вам всем истинно от большого сердца желаю, и в том числе от лица своего рода, вашим родам. Ну что же, доброе пожелание. Присоединяясь к этому пожеланию, замечательно было сказано. Осталось теперь все это воплотить в нашу жизнь. Напоминаю, что если вы желаете участвовать в эфирах Народного славянского радио как слушатели, задающие вопросы и реплики, то есть на ваших вопросах и на ваших репликах будут строиться ответы и комментарии в эфире, то тогда вам необходимо знать о том, когда какие эфиры выходят. Это можно сделать первым способом подписаться на сайте Народного славянского радио, сайт наш slavradio.org, указав свой e-mail на получение новостей, и там будет указываться, когда что у нас появляется. Второе. Подписаться на наш канал в YouTube, поставить галочку, ну, кнопочку нажать «Подписаться», а рядышком там еще есть такой звоночек. Вот на него тоже, на этот колокольчик нажмите, и тогда к вам будут приходить сообщения. Ну и в-третьих, надо просто внимательно иногда заходить, изучать то, что есть на сайте, то есть зайдя на сайт, и тогда все будет хорошо и здорово. Если же вы хотите участвовать как автор-сказитель, то тогда пишите через форум обратной связи на нашем сайте о том, что я вот такой-то такой, занимаюсь такой-то такой темой. Вот пришло время поделиться информацией. Если на самом деле на усмотрение редакции Народного славянского радио тема нам покажется интересная и востребованная, мы обязательно с вами свяжемся, и обязательно вы станете звездой Народного славянского радио. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас 11 сентября 2018 года, вторник, по одному из современных календарей. В виртуальной студии находился Александр Жарков и Алексей Орлов, и говорили мы сегодня на тему «Все о предназначении в этом воплощении». Желаю всем добра, увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добром. Народное славянское радио. Для пытливых умов.